Глава 21. Лёка вошла в свою квартиру, на ходу рассматривая обложку музыкального обозрения, выходящего по пятницам. Её заинтересовала статья, название которой было анонсировано на обложке. «Рок звезды или рок бездарности?» Не отрывая взгляда от журнала и стаскивая зубами перчатки, девушка закрыла за собой дверь и присела на телефонную тумбочку. Быстро пролистав страницы, нашла нужную статью и тут же углубилась в чтение. Оказалось, что некий господин Ромашкин возомнил себя великим экспертом в музыке и расстарался разогромной статьей на целую страницу. С ухмылкой и понтами он довольно грубо прошелся по некоторым молодым коллективам, работавшим в стиле рок. Досталось от него и Лёке. В частности, обозвав ее песни неудобоваримыми, от которых может приключиться несварение слуха, господин Ромашкин уверенно заявил, что у таких музыкантш будущего нет. Лёка дочитывала статью, даже не замечая, что по ее щекам катятся слезы. Грубые выпады автора стали последней каплей, переполнившей чашу отчаяния. Сегодня ей отказали в ротации на радиостанции, заявив, что ее песни не того формата. Концерта в ближайшее время не предвиделось. Денег на запись профессионального диска нет. А тут еще мерзкая статейка Ромашкина. Наверное, это судьба, знак впервые увидеть свое имя в прессе именно в разгромной, а не хвалебной статье. Лёка медленно, словно во сне, сняла куртку, шарф и шапочку. Небрежно бросив одежду на тумбочку, она, швырнув журнал на пол, прошла в комнату и, обхватив себя руками, словно защищаясь, прилегла на диван. После работы Лариса заехала на обязательный пятничный ужин к родителям. Теперь, после гибели Аленки, вечера у родителей проходили в скорбном молчании, иногда прерываемом мамиными причитаниями. По горькой традиции, перед ужином Лариса вместе с родителями рюмочкой вина поминала Алену и Влада, а в эту пятницу уже и Сашу. «Молодые-то все!» — вздохнула мама и вытерла слезы. Лариса угрюмо промолчала. Высидев положенные 2 часа, она попрощалась и, пообещав быть осторожной, вышла на улицу. Достав из сумочки телефон, позвонила Вадиму, сообщила, что уже едет домой. «Можно я к тебе заеду сегодня?» С надеждой поинтересовался он и с теплой интонацией добавил. «Соскучился. Мы с тобой уже сутки не виделись». «Заезжай», — Лариса улыбнулась. «Только, Вадим, не забывай, что завтра нам рано вставать. Тебе надо выспаться, потому что ты будешь за рулем». «Высплюсь», — бодро заверил он ее и засмеялся. «На крайний случай, если я вдруг от усталости буду клевать носом, ты или Инга на время смените меня за рулем. Водить вы обе умеете». «На меня не рассчитывай», — твердо отрезала Лариса. «Я за руль больше не сяду». Она добралась до дома довольно быстро. И когда уже входила в квартиру, в сумочке затренькал мобильный. Увидев высветившееся на экранчике имя Вадима, весело ответила: «Ты чего?» И тут же осеклась, поняв по тону Вадима, что-то случилось. «Лара, я не смогу к тебе сейчас приехать. Мне только что Инга позвонила. Она в истерике. Лёка попыталась покончить с собой. Её отвезли в больницу. Я тоже туда сейчас еду». Лариса замерла с трубкой, не зная, что спросить или сказать. Все слова и вопросы будто разом вылетели из головы. Наконец выдавила из себя вопрос. «Как это случилось?» «Не знаю ничего. Мне Инга позвонила, кажется, из больницы. я понял, что она нашла Лёку в её квартире и вызвала скорую. Я тоже еду в больницу поддержать и успокоить сестру. Вадим, позвони мне обязательно. Или, если сможешь, приезжай. У меня и заночуешь. Я не буду спать. Дождусь твоего звонка или приезда, хорошо? Вадим промычал что-то неопределенное и отключился. Приехал он около часа ночи, когда Лариса уже вся извелась, встревоженная отсутствием звонков и хоть какой-то информации о состоянии Лёки. «Извини, что так поздно». Вадим устало поцеловал ее и прошел в комнату. Сел в кресло и, поморщившись, помассировал пальцами виски. Лариса, прислонившись к дверному косяку, замерла и, все же не выдержав молчания, спросила: «Как Лёка? Спасли?» «Спасли, похоже. Глупая девчонка. Кто ж таким способом решает свои проблемы?» «Беда с вами, барышни. Прочитала в газетенке пакости о себе и надумала кардинально все изменить. Инга сказала, что у Лёки сегодня был трудный день. На радио не приняли ее песни. А тут еще статейка. Пустая, нелепая. Но Лёка, барышня, впечатлительная. Вот и резанула себе от отчаяния вены. Хорошо, что Инга к ней заехала. Хотела успокоить после неудачи с радиостанцией. И что ключи от Лёкиной квартиры у нее были. Потом я отвез сестру домой, посидел с ней, чтобы она успокоилась. Если позволишь, рухну спать у тебя. Не поеду домой». «Конечно, Вадим». Она предложила ему поужинать, но он отказался. Согласился только на чай. И когда Лариса заваривала чай и приготовила бутерброды, сказал: «Инга останется с Лёкой. Мы можем поехать в деревню вдвоем, если считаешь, что так надо. Решай ты, потому что мне все равно. Мне и здесь с тобой хорошо. И поехать за город тоже хочется». Лариса задумалась. Что именно хотела разузнать Инга в Черногрязцах, ей было неизвестно. Гонять Вадима в такую даль ради того, чтобы посетить деревенское кладбище, было бы не совсем правильно. «Лариса, мне эта поездка не доставит каких-либо неудобств. Если ты колеблешься из-за меня, то зря», — словно прочитал ее мысли Вадим. «Я не знаю, что именно Инга хотела выяснить. Тебе она тоже вряд ли сказала. Не до того было». Инга сказала только две вещи. Первое, что она боится за тебя. Два случая, происшедших недавно с тобой, всерьез обеспокоили ее и напугали. Она считает, что тебе надо быть предельно осторожной. А во-вторых, сейчас наказала мне следить за тобой и оберегать тебя, если ты не передумаешь ехать. Но об этом она могла бы и не говорить. Я все же хочу разобраться с тем, что происходит со мной и моими близкими. Инга нашла некоторые зацепки, и поэтому, Вадим, лучше не отменять поездку. За два дня, думаю, управимся. «Окей», — кивнул он, принимая ее решение. Встать пришлось рано, так как дорога предстояла не близкая, а вернуться надо было на следующий день к вечеру. Немного хмурые и молчаливые от недосыпа, они сели в машину. Но когда выехали за пределы Москвы, оба повеселели. Вадим включил музыку и на полупустой трассе развил приличную скорость. «У меня настроение такое азартное», — поделилась своими ощущениями Лариса. «Наверное, в ожидании приключений». «Вот только приключений нам не надо», — тут же отозвался он. Но хорошее настроение тоже не смог скрыть. Вскоре Лариса стала воспринимать дорогу просто как некое путешествие, приносящее радость. Недавние тревоги, горе и переживания отошли, уступив место легкости, игравшей в душе, как пузырьки шампанского в хрустальном бокале. пустынная дорога вдоль лесопосадок, стрелой несущаяся Ауди, словно вырвавшаяся на волю птица, заводная музыка, смесь запахов кухни, сосновых поленьев, горящих в камине и сигаретного дыма в придорожном кафе, в котором они остановились пообедать, горячая и вкусная еда, на которую они набросились с повышенным аппетитом, смеющийся Вадим, сидящий напротив нее, небольшая метель, которая не встревожила, а больше обрадовала. Все это было составляющими этого небольшого путешествия. Ларисе стало все равно, куда и зачем они едут. Главное, что они куда-то ехали, были вместе и в хорошем настроении. Из кафе Вадим позвонил сестре, поинтересовался состоянием Лёки. Инга уставшим голосом ответила, что с той все будет в порядке. Это известие вызвало всплеск новой радости. Лариса с Вадимом чокнули стаканами с соком и опустошили их за здравие Лёки. «Часа через два, думаю, будем уже в Черногрязцах. Надо заранее подумать о ночлеге. Интересно, есть ли поблизости какой-нибудь городок с гостиницей?» Сверившись с картой, Вадим присвистнул. «Ну и глухомань! В городок мы только к ночи попадем». «В этом городе моя бабушка Зоя живет», — сказала Лариса, заглядывая через его плечо в карту. «На крайний случай. Можем и к ней поехать, а можем в деревне попроситься к кому-нибудь на ночлег. Не пропадем». «Посмотрим», — сдержанно ответил Вадим. Видимо, тревоги Инги он принял с гораздо большим вниманием, чем Лариса. Метель к вечеру разыгралась, и Вадима несколько обеспокоило состояние дороги. «Не в Москве все же? Здесь никто расчищать не будет? Не застрять бы?» Не проехали они и километра, как его опасения сбылись. Машина неудачно съехала с дороги на обочину и увязла колесами в колее. «Гадство!» — тихо выругался Вадим и еще раз предпринял попытку выехать из колеи. «Выйти надо! Подтолкнуть!» Лариса встревоженно выглянула в окно. «А то и откапываться придется!» — сквозь зубы ответил Вадим и вышел из машины. Девушка вышла за ним следом. «Не так уж глубоко и сели!» Он осмотрел завязшую в смеси ненамерзшей грязи и мокрого снега машину и несколько воодушевился. «Действительно, черногрязцы!» Название само за себя говорит. Обидно. Не доехали всего несколько километров. Надеюсь, справимся сами. Однако провозиться им пришлось гораздо дольше, чем они рассчитывали. Машина фырчала, бешено вращала колесами, пытаясь вырваться из плена, но увязала в грязи еще больше. Вадим, усадив Ларису за руль, подталкивал машину сзади. «Вот тебе и приключение». После очередной бесполезной попытки высвободить машину из плена устало проворчал Вадим и перевел дух. «Не получается?» — вышла к нему Лариса. «Попробую еще подкопать». Взяв лопатку, Вадим присел и вновь принялся откапывать завязшее заднее колесо. Лариса, с найденной в багажнике картонкой, присела возле переднего. Вот и приключение. Не заночевать бы тут на дороге. И как назло ни одной проезжающей машины, которая бы могла вытянуть их на буксире. Уставшие и перепачканные грязью, они наконец-то выехали из колеи, когда вечерняя темнота скрыла очертания окружающего пейзажа. «Лучше поздно, чем никогда», — устало заметил Вадим, когда машина, победоносно фыркнув, выскочила из колеи. Лариса вывела машину на дорогу и вышла к нему, стоящему на обочине. «Почиститься бы надо, а то мы с тобой как из болота вылезли». Она критическим взглядом осмотрела в свете фар его и себя. «Давай отойдем к краю дороги, там снег чище, или спустимся немного вниз». Дорога проходила по насыпи, у подножия которой темнел лесок. Свет от оставленных включенными фар освещал дорогу и часть склона. Лариса сошла с обочины и немного спустилась вниз. Присев, она принялась чистым снегом оттирать грязные руки и рукава куртки. Вадим спустился к ней. «Какие у нас дальнейшие планы?» «До Черногрязцев 2-3 километра. Почти приехали. Рядом, метрах в 500, другая деревня. Можно заехать туда и спросить, где бы остановиться на ночлег. Вряд ли ты пойдешь отыскивать кладбище на ночь глядя», — резонно заметил Вадим. И с силой потер снегом, испачканную грязью, почти до самого колена, штанину. «Дай лучше я. Тебе неудобно», — предложила Лариса, понаблюдав за тем, как он пытается разглядеть штанины своих брюк сзади, и поднялась с корточек. Но встала она слишком резко, не рассчитав, что стоит не на ровной поверхности, а на склоне. Нога соскользнула, и девушка, взвизгнув, покачнулась. Вадим, вовремя среагировав, успел подхватить ее и не дал упасть, но сам при этом поскользнулся и прокатился вниз по склону, больно ударившись коленом обо что-то твердое. «Вадька!» Лариса испуганно вскрикнула откуда-то сверху, силясь разглядеть его в темноте. Сюда свет фар не доставал. «Стой там наверху и не вздумай спускаться! Со мной все в порядке! Я сейчас к тебе поднимусь!» — прокричал он ей и попытался встать. Но тут же, охнув от неожиданной боли в ноге, вновь сел. Похоже, он здорово ушиб колено. «Вадим!» Лариса, не послушав его, уже спускалась к нему. «С тобой все в порядке?» «Да, я ж сказал!» Процедил он сквозь стиснутые зубы и кое-как поднялся на ноги. «Точно все в порядке?» Встревоженно спросила Лариса, обеспокоенная тем, что он медлит идти. «Не знаю. Ногой обо что-то ударился. Похоже, там камень был. Не волнуйся, сейчас пройдет. Подожди немного». Он наклонился и потер ушибленное колено. Его заявление, мол, сейчас все пройдет, нисколько не успокоило девушку. Она засуетилась, заохала, и Вадим, лишь бы не слышать ее причитаний, медленно двинулся вверх по склону. Когда он наступал на левую ногу, колено пронзала резкая боль, которая отдавалась почему-то в затылке. «Подожди, Вадька!» Лариса протянула ему руку. «Давай помогу!» Идти, опираясь на плечо Ларисы, было немного легче, но все равно несколько метров склона показались ему адовой пыткой. Похоже, начались приключения. После недолгого совещания решили доехать до ближайшей деревни и просить кого-нибудь пустить их на ночлег. Лариса еще заявила, что обязательно поинтересуется и наличием больницы где-нибудь поблизости. «Какая больница? Ларка?» Вадим скептически усмехнулся. «Здесь такая глухомань, что вряд ли в округе есть захудалый здравпункт. Обойдусь». Она, усаживаясь за руль, только упрямо покачала головой. Стучась в первый дом, Лариса не рассчитывала на удачу, но ей повезло. Дверь открыла женщина неопределенного возраста, и Лариса, извинившись за беспокойство, объяснила ситуацию. Услышав вопрос о больнице, женщина воскликнула: «Что ты, милая, какие тут больницы? Мы, если заболеваем, к бабе Вале идем. Она у нас за доктора. А что с парнем-то?» «Ногу ушиб сильно», — жалобно ответила Лара. — «Вот пусть баба Валя осмотрит. Она во многих болячках разбирается. И на ночь, думаю, тоже пустит. Она радушная, одна живет. Скучно ей, гостям рада будет. Подожди, я провожу вас». Женщина исчезла в доме и громко крикнула кому-то. «Вась, я сейчас девочку до бабы Вали провожу и вернусь!» И появилась уже в тулупе и повязанном на голову платке. «Вот туточки она живет, баба Валя-то наша!» Женщина указала рукой на один из домиков, когда они медленно ехали по деревенской улице. «Машину у дворе оставить попросите. У нас ребятни мало, но те, кто есть, утром мигом колеса из любопытства отвернут, ежели тут ее бросите. А иномарка-то поди, дорогая!» Чрезвычайно довольная тем, что ее покатили по деревне на айномарке, женщина выбралась из машины с достоинством королевы и, поднявшись на крыльцо нужного дома, застучала в дверь. «Баба Валя, открой! Это Галка Смирнова! Открой! Очень надо!» Лариса тоже вышла из машины и робко ступила во двор. «Чё орёшь, как оглашённая?» Дверь со скрипом распахнулась, и в проеме показалось недовольное лицо старушки. «Чай не глухая, слышу! Случилось чего? Заболел кто?» «Да из Москвы тут ночлега просят. Девочка с парнем. Заблудились они. Парень ногу расшиб. Помощь твоя нужна». «Ну, пусть заходят. Посмотрим. Так они с машиной. Поставить во дворе можно?» «Пусть ставят. Погоди, я сейчас выйду». Старушка открыла дверь пошире и вышла на крыльцо. «Здравствуйте», — робко поздоровалась Лариса. «Здравствуй». Баба Валя, нахмурившись, внимательно оглядела ее с головы до ног. И, видимо, фейс-контролем осталась удовлетворена, потому что в следующую секунду заулыбалась. «Меня все бабой Валей зовут, а тебя, девонька?» «Лара, так можно поставить машину?» «Да вот прямо во двор и въезжайте». Под любопытными взглядами женщин Лариса села в машину, завела двигатель и аккуратно въехала во двор. «Есть-то хотите?» Баба Валя, похоже, и правда обрадовалась нежданным гостям. И она тут же пояснила причину своей радости. «Я одна тут, поговорить особо не с кем. Дети и внуки в городе давно живут, редко приезжают. Я и накормлю вас, и на ночь устрою, и ногу твою погляжу. Как звать-то тебя, мил человек?» Она, радушно улыбаясь, обратилась уже к Вадиму. Тот назвал свое имя и огляделся, ища, куда бы присесть. «Садись сюда!» Быстро подвинула ему табурет баба Валя. Вадим неуклюже опустился на него, вытянул левую ногу. Колено болело невыносимо. На столе, как по волшебству, появились миска, нарезанный толстыми ломтями хлеб и кувшин с молоком. «Чем богаты, тем и рады!» — вздохнула старушка и пригласила к столу. Наверное, за всю жизнь ни Лара, ни Вадим ничего вкуснее не пробовали. По крайней мере, так им обоим показалось, когда они схватили по ломтю пышного с крупными дырочками деревенского хлеба, запивая его свежим молоком. «В Москве и хлеб не такой, и молоко не молоко!» Бабуля, подперев ладошкой щеку, с умилением глядела, с каким аппетитом едят нежданные гости. Лариса молча кивнула, а Вадим, потянувшись за очередным ломтем хлеба, признался: «Очень вкусно!» «Кушай, милок! Кушай на здоровье!» — откликнулась бабуля. После того, как они наелись, бабушка также ловко убрала со стола и бодро распределила, кто где будет спать. Лариса вызвалась застелить постели, пока баба Валя будет осматривать колено Вадима. «Ой-ой-ой!» — сокрушенно пробормотала старушка. «Как же ты, милый, так ушибся! Болеть ведь долго будет!» Лариса оглянулась через плечо. Вадим, положив ногу на другой табурет, закатал в штанину. Ушибленное колено сильно опухло, а вокруг образовался внушительный кровоподтек. Баба Валя легонько дотронулась до синяка и парень поморщился от боли. «Плохо, милок. Тебе бы показать ногу врачу. Я могу лишь боль маленько снять. Мазь у меня хорошая от ушибов. Сама варила, по особому рецепту. Да, боюсь, и она тебе не шибко поможет. В город, как приедешь, к доктору сходи, иначе еще долго с ногой промаешься». Вадим то ли уже от усталости, то ли измученный болью, безропотно позволил старушке колдовать над своей ногой. Лариса, чтобы не терять времени даром, решила порасспросить бабу Валю. Встав сзади Вадима, она положила ему руки на плечи и прежде всего задала вопрос о местонахождении деревенского кладбища, сказав, что хочет посетить могилы бабушки и деда. «Кладбище в километре отсюда, как раз посредине между нашим Опенкиным и соседними черногрязцами», — охотно пояснила бабуля, прикладывая к колену Вадима свою чудодейственную мазь. «Только оно заброшенное. Кто туда ходит? Тот, кто остался в наших деревнях. А осталось мало народу. А вот раньше наши деревни, ох, какие были! Особенно черногрязцы. Там жизнь кипела. И клуб был, в котором танцы по субботам устраивали, и кино крутили. И колхоз процветал. А молодежи сколько жило! Потом все в город стали уезжать. Сейчас в черногрязцах и в нашем Опенкине одни старики остались». Бабуля сокрушенно вздохнула и повернулась к Ларе. «Милая, подай мне со стола бинт. Вот спасибочки. А твои дед с бабкой где жили, раз похоронены на нашем кладбище?» «В черногрязцах», — с волнением ответила Лариса. Вдруг баба Валя знала ее деда с бабушкой. Деда звали Иван Полетов, бабушку — Антонина. В девичестве — Иванова. Баба Валя, занявшаяся перевязкой, замерла, вспоминая, но, подумав, покачала головой. «Нет, не припомню таких». «А Зою Иванову?» Лариса назвала имя и девичью фамилию своей неродной бабушки. «Тоже не припомню. Говорю ж, в черногрязцах много молодежи тогда жило. Всех знать было сложно. Потерпи, милый, уже все. Обо что хоть ногу так расшиб?» «А камень, кажется», — немногословно пояснил Вадим. А когда баба Валя закончила перевязку, с помощью Ларисы прошел к постели. «Я тебе сейчас еще травяной отварчик сгоношу. Выпьешь, и спать будешь как убитый. Иначе всю ночь промаешься от боли». Словно опасаясь возражений, баба Валя махнула рукой. «Не бойся, не отраву дам. У меня вся деревня лечится. Только спасибо говорят. Я в травах хорошо разбираюсь. Меня знахарству моя родственница научила. Здесь же, в Опенкине, она и жила, на краю деревни. Тетка моя двоюродная. Ох, и ворожейка она была. Ее почти все боялись, ведьмой считали, но уважали. А мне вот ее дар не передался. Не научилась я ворожить, как ни пыталась, а знахарство освоила». Лариса с Вадимом переглянулись, услышав о том, что в этой деревне жила ведьма, которая к тому же приходилась с теткой бабе Вале. «А привороты она какие-нибудь делала?» — осторожно спросила Лариса, стараясь, чтобы баба Валя не заподозрила, чем мог быть вызван ее интерес к приворотам. Но бабе Вале, похоже, было все равно, о чем говорить, лишь бы поговорить. «Не знаю, может быть. Я ж говорю, что ворожить так и не научилась. Да и тетка, если честно, не особо пыталась меня обучить. Все говорила, что умение ворожить не принесет мне счастья. И о том, чем занималась, тоже не особо мне рассказывала. Вот травы распознавать, отвары и мази из них готовить — этому научила. А больше я ничего не знаю и не умею, — пояснила баба Валя и высыпала в деревянную миску какие-то травы из тряпичных мешочков. «Сейчас отварчик приготовлю. Выпьешь его, милый. Масть-то немного боли и опухоль снимет. Да все ж без питья лечебного тебе не обойтись». «О, горюшка, неосторожно, как ты ушибся!» Вздыхая и сокрушаясь, баба Валя растолкла травы пестиком и залила их водой. «Как ты?» — шепотом, чтобы старушка не слышала, спросила Лариса у Вадима. «Очень болит». «Да уже не так?» — также шепотом ответил он. «Нашли себе приключений!» — сокрушенно вздохнула Лариса, косясь на его забинтованное колено. «Накаркала!» — усмехнулся Вадим и ласково погладил ее по растрепанным волосам.